Австрийский майор засомневался. И кто же, по-вашему, способен в темноте незаметно подобраться к засаде егерей? Они же все набраны из охотников. И лес они слушать умеют, словно сами звери. Да и чутье у них звериное. У меня, например, таких людей нету, чтобы с егерями могли справиться в ночном лесу. Скорее всего, мои солдаты сами в ловушку их попадутся в подобном случае. Потому уж увольте, но я своих стрелков на это дело порекомендовать никак не могу. Тут вмешался Дорохов. Ваших людей никто и не посылает, майор. Этого вовсе не требуется. Разведку возьму на себя я, и мне помогут в этом деле мои разведчики. Ни майор, ни ротмистр возражать не стали. И вскоре поручик объявил среди своих разведчиков, с которыми до этого уже проводил конную разведку, что набирает теперь охотников на трудное пешее дело. Храбрецов вызвалось мало. Впрочем, троих добровольцев Дорохову было достаточно. Рискованная разведка с целью похитить одного из французских егерей ради допроса не требовала множества бойцов. Ведь каждый лишний человек издает лишние звуки своим движением. А действовать разведчикам предстояло очень тихо. Разумеется, перед тем, как четверо храбрецов отправились в заснеженный лес, князь Андрей и Федор Дорохов обговорили все детали и определили по карте возможные пути маленького отряда, согласовав пароли и сверив часы. А еще князь приказал позаботиться о маскировке. Пока готовили разведку, небо окончательно заволокло, и снова начался снегопад. Повалил снег, отчего лес быстро белел. Даже в ночи это было хорошо заметно. Потому все четверо завернулись поверх шинели в белые простыни, даже ружья завернули в белое белье, подвязав по всей длине, и под белыми покрывалами за стеной падающего снега Дорохова и его людей издалека видно не было. Снег повалил густой и рыхлый, словно внезапно высыпавшись из небесного рога изобилия, скрадывая все звуки. Но он пока не был глубоким, поскольку вот теперь прежний снежный покров в лесу сильно подтаял, снова замерзнув к вечеру, и никаких больших сугробов поверху еще не намело. Это позволяло идти по лесу без риска провалиться в какую-нибудь грязь, поскольку мороз уже сковал ее, превратив в твердь. Проводником вызвался идти слуга Леопольда Моравского Ян, который, родившись и проведя много лет в Здешове, прекрасно знал все эти места в его окрестностях. Он и показал тропу, которая шла от рудника в обход по широкой дуге, прячась в распадке и выныривая в непосредственной близости к чумному монастырю. И все равно разведчики продвигались медленно и осторожно, чтобы не попасть в засаду французских егерей. Небо, затянутое тучами, давало мало света, но свежий белый снег все-таки давал возможность видеть и ориентироваться, отражая тусклый свет небесной сферы, что позволяло перемещаться в ночи без фонарей. Глава 16. Я очень устал за день, хоть и дало мне попаданство усиленную регенерацию, которая позволила в короткий срок залечить серьезную рану, но я все-таки чувствовал себя вымотанным. Событий за прошедшие сутки случилось вокруг меня множество, да и вечер выдался очень суетным. Распределив места на заброшенном руднике для постоя беженцам и бойцам, ампутировав ногу Василию Жиркову, объявив боевую тревогу, усилив оборону периметра и отправив группу Дорохова в разведку, я выслушал донесения от унтеров и остался наедине с бароном Вильгельмом фон Брейнером в штабном помещении, отгороженном для штаба солдатами справа от входа внутри каменоломни. В качестве фундамента стены, отделяющей нас от всех остальных, солдаты использовали большие необработанные блоки известняка, лежащие прямо здесь. На них навалили сверху камни, принесенные снаружи, из развалин старинных амбаров. Внутри бойцы положили на козлы импровизированную столешницу из досок, поставили две деревянные скамьи и подвесили масляные лампы, вытащив всю эту примитивную меблировку из обозных фургонов. Получилась настоящая штабная комната, только без окон, как в бункере. Впрочем, эти обширные подземные помещения бункером и выглядели. В таком убежище под холмом даже авиабомбы нас не возьмут, если только не спецбоеприпасы. Но о чем это я? Вообще никаких авиабомб в этой реальности 1805 года не существует, как и самолетов. Снаружи погода совсем испортилась, начался снегопад, а мы с союзным майором сидели напротив друг друга с большими керамическими кружками в руках, вывезенными из Гильфа, как и вся еда, которую мы поглощали с аппетитом. Очаг, наскоро сложенный в углу из камней, давал достаточно тепла, а дым от него уходил в немаленькую расщелину на потолке. Естественная вентиляция работала исправно, потому в помещении было тепло и дышалось легко. К вечерней трапезе солдаты, выполнявшие обязанности денщиков, подали нам нарезанный хлеб, сыр и колбасу вместе с вкусными соленьями и с горячим глинтвейном. В походе это выглядело роскошеством, и обстановка располагала к тому, чтобы переговорить за трапезой достаточно откровенно. Причем, начал разговор австриец, у которого под глазом расплылся большой синяк, а нос и губы распухли после нашего боксерского поединка. Но, кажется, он не замечал этого, заговорив со мной весьма любезно. «Знаете, князь, очень приятно откушать нормальную еду после нескольких дней одной лишь конины. Мы оказались в очень скверном положении перед вашим приходом, и вы, разумеется, чрезвычайно усилили остатки моего батальона своим отрядом. Ну что вы, барон, я думаю, что это, наоборот, вы усилили своими стрелками нашу сводную роту», ответил я любезностью на любезность. «И все-таки наше положение пока очень сложное, если принять во внимание, что нами занялись французские егеря. Вы, как я вижу, достаточно опытный офицер, чтобы понимать, что наши солдаты вряд ли смогут противостоять в лесу этим французским охотникам, особенно, если при них имеются толковые командиры», — проговорил Вильгельм. «Я же сказал ему, со своей стороны я тоже вполне верю в ваш серьезный боевой опыт, майор, но ваш опыт касается ваших австрийцев, и потому вы не знаете, на что способен простой русский солдат, когда дело идет о выживании. Уверяю вас, мои солдаты справятся и с вражескими егерями, если нужно. Я верю в своих солдат». Австриец ухмыльнулся разбитыми губами и, почесав свою рыжую бороду, проговорил: «Что вы доверяете своим солдатам, Андрей, то это, разумеется, хорошо. Но, насколько я понял на нашем маленьком военном совете, куда вы меня столь любезно пригласили, хотя не так давно мы с вами били друг другу морды, у вас нет четкого плана. Вы просто стараетесь вести отряд на восток, чтобы, в конце концов, выйти к границам своей страны. Вот только путь вы избрали неверный. Вам надо было сворачивать к юго-западу на Будапешт и уходить тем же путем, которым ушла основная часть вашей армии после битвы при Аустерлице. Или, хотя бы, идти на северо-восток к Кракову и дальше. Вы же движетесь прямо к горам вместо того, чтобы пытаться обходить их. Например, я бы зимой через горы ни за что не пошел». Я попытался объяснить: у Кутузова имелись планы отхода и на Будапешт, и на Краков. «Это так, но, дело в том, Вильгельм, что я, получив контузию, провалялся без сознания целую неделю, не зная, куда точно двинулись наши войска по окончании сражения. Контуженным я оказался в окрестностях замка Гельф, куда меня перевезли в бессознательном состоянии. У меня не имелось точных сведений о движении нашей армии после битвы, да и время было упущено. Решив, что французы станут преследовать наших независимо от того, какое из двух направлений для отхода предпочтет Кутузов, я, чтобы не нарваться на французов, начал движение посередине между этими двумя направлениями, понимая, что прямо к горам Кутузов русские войска уводить точно не станет. Вы что же, собрались повторить швейцарский переход вашего Суворова через Альпы? Но он, помнится, переходил горы не в декабре», — удивился барон. «Но и Карпаты пониже Альп», — заметил я. «Рисковый вы человек», — сказал Вильгельм, отхлебнув глинтвейн из кружки. «Можно подумать, что вы сами, барон, не ведете своих солдат в том же направлении», — улыбнулся я. Майор покачал головой, сказав: «Нет, в горы вести своих людей сквозь снег и холод я не собирался. Цель моего похода гораздо ближе, это заброшенный монастырь. Я не дошел туда совсем немного, остановившись здесь, и то лишь потому, что мои разведчики пропали. Но сейчас понятно, что французские егеря успели к монастырю раньше, устроив охоту на моих разведчиков, которые, наверняка, попались в их ловушки. И что же вы собирались делать в этих мертвых руинах?» — спросил я. Он взглянул хитро, проговорив: «Это моя военная тайна, но вам, князь, я ее открою. Туда должен мне на выручку из Лузны подойти резервный полк моего родного дяди графа Йозефа Брейнер-Инкрофта. Он полковник, уполномоченный собирать ландштурм из резервистов. И как же вы дали ему знать о своем прибытии?» — заинтересовался я. «Я отправил почтовых голубей из голубят Низлина», — объяснил он. «И вы уверены, что это сработает?» — удивился я. Он пожал плечами. «Почему бы и нет? Раньше срабатывало. Я часто пользуюсь голубиной почтой там, где есть голубятни. А я вспомнил, что в эти времена такой способ пересылки сообщений действительно распространился по Европе. Потому спросил, нельзя ли мне послать какого-нибудь почтового голубя в Россию, чтобы дать знать моей семье о том, что я жив. Но, Вильгельм фон Брейнер, взглянув на меня с сочувствием, объяснил: «Это весьма затруднительно, князь. Понимаете ли, вся подобная передача корреспонденции строится на том факте, что голуби умеют от природы возвращаться к родному гнезду даже из дальних стран. Потому те люди, которые занимаются голубями, налаживая голубиную почту, сначала перевозят голубей между городами в клетках, и потом, когда какого-то голубя выпускают, привязав к его лапке записку, он, возвращаясь в свое гнездо, приносит сообщение издалека в то место, откуда его вывезли. Но для этого нужно заранее перевести голубей от их гнезд в те места, откуда сообщение предполагается отправлять, и там должны иметься голубятни с людьми, которые умеют различать птиц определенных пород и работать с ними. Все это совсем не так просто, как кажется. Например, чтобы отправить голубя к вам в Россию, надо сначала привезти сюда голубя из России. Здесь же, в Моравии, пока кое-как налажена только местная голубиная почта. Кстати, мой дядя ее и учредил для военных нужд. Он большой любитель этого дела, обожает возиться с птицами. Потому я уверен, что мое послание, переданное с голубями, дошло до него. Пока мы с австрийцем беседовали, доедая ужин, снаружи послышался какой-то шум, и прямо в штаб ввалился запыхавшийся и раскрасневшийся от мороза Дорохов, завернутый в простыню, запорошенную снегом, использованную в качестве маскировки. А вместе с поручиком пожаловали и его разведчики в подобном же наряде. Они все вместе несли на растянутой шинели какого-то незнакомого человека, связанного по рукам и ногам ремнями. Увидев недоумение на наших лицах, Федор сказал мне и майору: «Вот, притащили одного французского егеря на допрос, взяли без шума и без потерь, оглушили только немного по голове. Ну, ничего, кляп надо вынуть, да влить ему в глотку что-нибудь погорячее, так сразу и очухается лягушатник». Дорохову опять здорово повезло. Глядя на него с восхищением, я снова подумал: вот бывают же люди с такой завидной военной удачей, как у этого поручика. Заговоренный он, что ли? Хорошо, конечно, что такой человек помогает мне, а не врагам, и что бы я без него делал. Впрочем, неизвестно, дело тут все-таки больше в удаче или же в смекалке самого Федора в сочетании с его талантом к военному делу и личной отвагой. Я тут же позвал денщиков, приказав накрыть прямо в штабе стол для наших героев, и четверо разведчиков присоединились к ужину. Пленника развязали, вынули из его рта кляп, подождали, пока он прокашлялся, и дали выпить глинтвейна. А потом, когда пленник уже вполне пришел в себя, начали допрашивать. Француз почти не пострадал, если не считать крупной набухшей гематомы на лбу, куда пришелся удар, оглушивший его. «Как зовут? Сколько лет? Откуда? Какая военная часть?» Задал я для начала стандартные вопросы черноглазому усатому парню с всклокоченными кучерявыми волосами, немного похожему на нашего беднягу Корнета Жиркова, которому я собственноручно отпилил ногу. «Шарль Дюмарье, 22 года, из Дижона. Служу солдатом в полку конных егерей», — ответил он. Потом зачем-то эмоционально добавил, хотя никто не просил: «В армию я вступил добровольцем, потому что верю в нашего императора Наполеона. Он завоюет весь мир, и вы, русские и австрийцы, проиграете эту войну. Да вы уже ее проиграли». «Мы проиграли сражение возле Аустерлица, но не войну», — вставил Дорохов. Но француза пробило на разговор, наверное, от пережитого шока, когда его выкрали с поста наши разведчики, и он очнулся уже здесь, в нашем штабе. «Во всяком случае», — говорил он громко и с явным презрением к нам, — «вы даже можете победить в какой-нибудь битве, но Бонапарт неумолим, его не остановить, он сметет все на своем пути, словно молот Христов, и мы, французы, пройдем по вашим трупам дальше, потому что нами и нашим императором движет жажда справедливости. Он просто какой-то фанатик», — подумал я, сказав: «И что же вы называете справедливостью, молодой человек? Захват чужих земель, или то, что ваш, так называемый, император Наполеон узурпировал власть в вашей стране? Я называю справедливостью нашу демократию, которую Франция несет миру, а вы все живете в монархиях», — выпалил он. «Еще один фанатик демократии, больной на всю голову, вот кто это? Демократ чокнутый, готовый нести другим свою демократию на штыках. Вот только он не понимает, что слова «демократия» и «император» плохо сочетаются», — сделал я вывод. И все же, желая получить от него полезные нам сведения, я переменил тему, поинтересовавшись более прагматическими вопросами. Меня больше всего интересовала численность егерей, расположение их позиций и постов. Впрочем, как раз на эти вопросы пленный егерь отвечать совсем не хотел, и мне пришлось приказать солдатам: «Отведите этого француза в темноту рудника и привяжите там». Когда его уводили, я сказал вслед по-французски: «Когда вас в кромешной тьме начнут кусать крысы, вы сами запроситесь сюда, чтобы рассказать нам, о чем просим. А если все-таки вам не захочется отвечать на мои вопросы, то на рассвете вас придется расстрелять». Глава 17. «Мне кажется, что напрасно вы отпустили этого француза, князь. Я понимаю, что вы руководствуетесь идеалами благородства, но, в этом случае, рыцарское отношение к противнику лишь сковывает нас. Надо было его пытать, пока не заговорит. А так получается, что ваши разведчики зря его тащили сюда», — посетовал австрийский майор. На это я возразил: «Все равно, к утру француз заговорит, вот увидите. Кому охота просидеть в темноте и холоде связанным, осознавая, что потом еще и расстреляют, если ничего не скажет? Да и прямо сейчас не слишком нам важны сведения от него. Расположение противника хорошо бы знать перед атакой, а ночью атаковать мы не собираемся. Оборону же мы усилили, насколько возможно. А где их командир собирается нанести нам удар, этот парень все равно не знает. Он же не из штаба». Тут и Дорохов, отхлебнув глинтвейн из кружки, высказался неожиданным образом: «Простите мне мою дерзость, ротмистр, но я не согласен насчет ночной атаки. Как раз ночную атаку французы и не ожидают. Я даже уверен, что мы можем успешно атаковать. Более того, нам предоставляется хороший шанс застать противника врасплох». «На чем же основана ваша уверенность, поручик?» — спросил я. И Дорохов объяснил: «Проводник по имени Ян показал нам одну тропу, которая ведет отсюда через распадок в обход монастыря. Эта тропа уходит от нашего лагеря по дуге, если смотреть по карте. Чтобы попасть на нее, мы сначала прошли по дороге не в сторону монастыря, а в противоположную, свернув на юг. Тропа огибает соседний холм и выходит в скалах к берегу речки, которая протекает за монастырем. Выход с тропы скрывает обрыв, потому французы ее еще не заметили. В той стороне их пока нет. Егеря, похоже, еще не успели тщательно изучить всю прилегающую местность. Именно по этой тропинке мы без труда вышли к французам в тыл, где и взяли пленника. С той стороны у них мало караулов, и, если бы со мной пошло достаточно стрелков, мы могли неожиданно обрушиться на штаб французов. Их штабные палатки мы видели посередине монастырского двора. Там горят костры, и потому в ночи видно хорошо. Они стоят почти что на открытом месте, поскольку стены монастыря с той стороны почти полностью разобраны. Ян сказал, что местные крестьяне много лет воровали камень оттуда для своих построек и даже продавали его в соседний Здешов. Этот монастырь еще более легкая цель для штурма, чем замок Гельф. Получается, что в монастыре не осталось защитных стен, нет ни ворот, ни дверей. Все разворовано за столетия. Как сказал мне Ян, большинство здешних крестьян до сих пор считают место проклятым, но выносить оттуда строительные материалы некоторые из местных жителей все-таки не гнушаются. «Хаем, а я собирался держать там оборону», — пробормотал майор. «Говорю вам совершенно точно, что для круговой обороны развалины монастыря непригодны. Оттуда можно только контролировать перекресток на дороге, который находится напротив уцелевшего фасада монастыря. Но никакой серьезный штурм выдержать в подобной крепости, лишенной задней стены, просто невозможно. Там и боковые стены в плохом состоянии, а задняя сторона и вовсе разобрана. И, если мы прямо сейчас решимся атаковать, воспользовавшись обходной тропой, которая выходит из распадка за монастырем, то сможем добиться успеха. Этот вывод напрашивается, как результат моей разведки. Потому я считаю, что нужно решиться нанести удар первыми», — настаивал Федор. И здравый смысл в его словах определенно имелся. Но, чтобы принять решение об атаке неприятеля, мне необходимо было знать, хотя бы, численность неприятеля. Пленный все же сказал нам кое-что интересное. Например, что служит в полку конных егерей. «А вы не заметили, поручик, сколько в монастыре французов? Неужели целый полк?» — спросил я. «Не знаю, весь полк стоит в монастыре, или только часть. Во всяком случае, если судить по числу лошадей, которых мы видели стреноженными возле монастырских стен, то у французов там не больше двух эскадронов», — ответил Дорохов. «Вы провели разведку весьма результативно, молодой человек», — похвалил поручика австрийский майор, и добавил, «Но, ваше предложение с ночной атакой слишком дерзкое, такая атака очень рискованная, а что вы предлагаете, сидеть в обороне и ждать, когда французские егеря изучат местность, подберутся вплотную с разных сторон и перещелкают наши посты снаружи рудника, как куропаток, а потом запрут нас наглухо в этом подземелье», — спросил поручик, добавив, «некоторые из их егерей, между прочим, вооружены новенькими штуцерами, которые бьют точнее наших ружей дальше в два раза. Мы, когда пленного брали, двух других на их посту взяли в ножи. Так вот, у одного из них, который был унтером, вместо обычного егерского карабина укороченного ружья Ан-9, оказался новенький швейцарский штуцер. Если таких стрелков у них достаточно, то лишь внезапность может спасти нас. Надеюсь, что этот штуцер вы прихватили с собой», — поинтересовался я. Дорохов кивнул, проговорив, «Точно так, ротмистр. Зачем же добру пропадать? Я отдал штуцер своему Тимохе. Он заслужил трофей, потому что стреляет прекрасно. Лесничим его дед был, вот и научил внука всем премудростям охоты с малолетства. Он у меня ни одному французскому егерю в навыках не уступит. Хороший солдат, совсем не дурак, хоть и в деревне вырос». Тут вмешался майор, «Поздравляю, вы убили застрельщика. Только самым метким стрелкам во французской армии выдают студзен. Говорят, что Наполеон не любит подобное оружие из-за слишком долгого заряжания. У него терпения не хватает аккуратно заколачивать пулю в ствол с винтовой нарезкой. Да и пуля там легче обычной. Между прочим, у нас, в армии Австрии, этих штуценов используется даже побольше, чем у французов. У моих унтеров они тоже есть. Я же, обдумав предложение Дорохова, решился его поддержать, сказав, «Тогда готовьтесь к атаке, поручик». Федор как раз доел ужин. Услышав от меня одобрение своего плана, он обрадовался и приободрился, сразу же вскочив, чтобы побыстрее начать подготовку к атаке. Но я остановил его. «Постойте, поручик, нужно уточнить некоторые детали. Насколько широка та тропа, по которой вы подобрались к монастырю?» Он ответил, «Пройдут до 3 человек в ряд плечом к плечу». «А лошади пройдут?» – спросил я. Он кивнул. «Да, но только по одной друг за другом. А скажите-ка еще вот что. Нет ли рва или какого-нибудь иного препятствия перед монастырем?» – уточнил я. Федор, поняв, к чему я клоню, сказал, «Нет, там сзади монастыря открытое и ровное каменистое место. Если вы, ротмистр, изволите атаковать кавалерией, то сейчас это еще вполне можно сделать. Монастырь и пространство, прилегающие к нему, достаточно освещены кострами вражеского бивака. Путь для удара нашей кавалерии с тыла свободен, а тот караул, который мы с разведчиками уничтожили, сменил предыдущий за несколько минут перед этим. Мы это наблюдали из засады, потому караульных этого направления французы не успеют хватиться и поднять тревогу, если мы прямо сейчас станем действовать быстро. Они не ожидают нападения, потому я и говорю, что наш успех кроется в быстроте. Нельзя мешкать», — я проговорил. «Вот только, нужно сначала лошадей провести так, чтобы французы их не заметили на подходе, и мы смогли бы накопить силы перед ударом. Сможете, поручик?» «Постараюсь. Там тропа заканчивается достаточно широкой каменной площадкой, прикрытой скалой от взглядов со стороны монастыря», — сказал Дорохов, тыкнув пальцем в достаточно подробную карту, оказавшуюся у австрийского майора и разложенную на нашем импровизированном штабном столе. «Я подвел итог. Тогда предлагаю атаковать лагерь французов в ночи всей нашей кавалерии. Возьмите под свое командование взвод драгун и усильте конным отделением Степана Каратаева, а также своими конными разведчиками. Все вместе вы почти полуэскадрон, а это немалая сила, должно вполне хватить для разгрома французского бивуака. Тем более, если учитывать, что на нашей стороне будет внезапность. Главное, эту внезапность не растерять. Надеюсь, что справитесь. Идите, выполняйте, поручик». Затем я повернулся к австрийцу, приказав и ему, «А вы, майор, займитесь укреплением обороны. Расставьте ваших застрельщиков со штуцерами таким образом, чтобы они простреливали подходы к нашему лагерю. Если наш кавалерийский наскок потерпит неудачу, то, уверяю вас, французы очень скоро предпримут контратаку, и тогда придется встречать их, отбиваясь всеми силами нашей пехоты. Потому позиции должны быть тщательно подготовлены заранее. Когда австриец ушел следом за поручиком выполнять мои распоряжения, я, оставшись в штабе один, про себя подумал: делай, что должно, и будь, что будет, вполне осознавая при этом, что пошел на поводу у лихого человека и ввязываюсь в очень рискованную авантюру. Таких людей, любящих рисковать, как Федор Дорохов, у нас в 21 веке называли безбашенными. И меня мучила мысль, не делаю ли я роковую ошибку, согласившись с его предложением о ночной атаке на лагерь противника. С другой стороны, выбора особенно и не имелось. Глухая оборона против превосходящих сил противника, да еще и егерей со штуцерами, могла закончиться для нас очень печально. Точным огнем своих примитивных винтовок издали они перещелкают наших стрелков, вооруженных гладкоствольными ружьями, с безопасного расстояния, и нам придется укрыться в подземелье. Конечно, кое-какие припасы, вывезенные из Гильфа, имелись в обозе, но их хватит лишь на несколько дней осады. Если растянуть, то, возможно, недели на полторы. Потом кончится вся нормальная еда и придется питаться одной кониной. Но, главное, у нас не было необходимых запасов пули и пороха, чтобы сопротивляться достаточно долго в надежде на то, что досидим внутри каменоломни до подписания Пресбургского мирного договора между австрийцами и французами, после чего войска Наполеона, по идее, должны прекратить военные действия и убраться к себе во Францию. При этом, я чувствовал на себе ответственность не только за жизни солдат, но и за жизни беженцев, которые доверились мне, и это бремя дополнительно тяготило меня. Еще я волновался за судьбу Иржины. Все-таки молодая вдова добровольно доверилась мне, а подобное доверие женщины дорого стоит. Более того, помимо страсти, вспыхнувшей между нами, она утверждала, что любит меня. Я же пока не замечал за собой, что теряю голову от любви, но, черт возьми, какое-то чувство по отношению к баронессе все-таки зародилось в моем сердце, и оно уже переросло обычный животный инстинкт здорового самца, которого тянет на самку. Я уже ощущал Иржину не просто, как приятное развлечение, ни с того, ни с сего свалившееся на меня по воле случая, но как близкого человека, за которого переживаю по-настоящему. Девушка, разумеется, мне была приятна внешне и на ощупь, мне нравились ее запах, фигура и цвет волос, но я ничего почти не знал о ней, как о человеке. Впрочем, я судил людей по делам их, и было достаточно того, что она мне, тяжело раненному, помогла выбраться из дома мельника, где французы оставили меня умирать. Тем самым, именно Иржина, можно сказать, вернула меня к активной жизни, сделавшись моим первым проводником в реальность 1805 года, в которой я неожиданно очутился. Уже один этот поступок говорил о доброте Иржины, пусть даже в основе его и лежало ее желание от скуки поближе познакомиться с русским князем. Еще я обратил внимание и на то, что она держит себя с родственницами и со слугами таким образом, словно остро чувствует свою ответственность за них, подобно тому, как я чувствую ответственность за своих бойцов и за ближних. И то, что чувство ответственности присуще Иржине, приближало для меня понимание ее внутреннего мира, ставя между нами, существами из разных эпох, некий условный знак равенства в плане моральных обязательств перед окружающими. Возможно, она рассказала бы мне много всего интересного про эту реальность, где я стал попаданцем, но мы в нашем путешествии почти не общались. Недавно нашему близкому общению помешал австрийский майор со своими солдатами. И с той минуты, попрощавшись с Иржиной, я ее больше не видел. Я понимал, что уделяю ей слишком мало внимания, что девушка скучает и чувствует себя неловко в походной обстановке среди солдат. И, чем более рискованным становилось положение нашего отряда, тем больше я чувствовал себя в ответе за Иржину. Ведь я всегда считал себя в ответе за тех, кого приручил. Потерпи мы поражение или случись что со мной, и ей грозила бы смертельная опасность. Но, девушка сама себе выбрала этот трудный и опасный путь, решив сопровождать меня. И к такому ее выбору мне, как джентльмену, следовало отнестись со всем уважением, даже если по-настоящему глубоких чувств у меня к ней не было. Глава 18. Развалины монастыря оказались в худшем состоянии, чем рассчитывал французский полковник. Сразу занять для постоя внутренние помещения пока нечего было и думать, поскольку деревянные полы в них давно сгнили, а крыши провалились. И даже лестниц, ведущих на стены и на дозорные площадки башен, не сохранилось. Потому, прибыв на место, командир полка конных егерей распорядился поставить палатки во внутреннем дворе монастыря, где три уцелевшие стены хотя бы защищали от зимнего ветра. Для обогрева солдат и лошадей разожгли костры вдоль внутренней стороны стен, а в штабной палатке, расположившейся посередине, Возле развалин монастырской часовни имелась походная печка. Денщики топили ее исправно, не забывая вовремя подбрасывать дрова, и потому внутри палатки тепло сохранялось, несмотря на то, что снаружи в монастырских развалинах свистел северный ветер. На походном раскладном столе была разложена карта, на которую падал круг света от масляной лампы. Полковник Анри Верьин внимательно разглядывал ее, сидя на раскладном стуле и думая о том, что второй и третий эскадроны полка, посланные патрулировать в южном направлении, задерживаются по неизвестной причине. Гусары, снующие на быстрых конях по окрестностям, которых полковник использовал в качестве разведчиков, докладывали, что там, южнее, австрийцы, вроде бы, собирают ландштурм, ополчение из тех резервистов, которых еще по каким-то причинам до сих пор не забрали в армию Австрии. Полковник понимал, что после разгромов под Ульмом и под Аустерлицем, а также после сдачи своей столицы, австрийцы вынужденно выгребают по всей своей империи последние резервы, из которых можно сформировать новые полки. И Верьину совсем не хотелось думать о том, что задержка двух его эскадронов в пути может быть вызвана столкновением с австрийским ландштурмом. Но вести от этих эскадронов, которые составляли половину полка конных егерей, все еще не поступало. Ни один гонец до сих пор не принес известий с южного и юго-восточного направлений, и полковник начинал нервничать. Ведь он собирался соединиться со всеми четырьмя своими эскадронами в этом полуразрушенном монастыре еще до заката. Первые и четвертые уже были здесь, но второй и третий не подоспели к назначенному времени, хотя курьеры с приказами были отправлены из штаба заранее, и это портило полковнику все планы. Теперь, когда вражеские отряды австрийцев и русских соединились возле заброшенной горной выработки, а два французских эскадрона, наоборот, вовремя не пришли на место сбора, численное преимущество французов уменьшилось. И это раздражало полковника тем, что не гарантировало ему легкой победы. Ведь победа с минимумом потерь может быть обеспечена над обороняющимся противником только тогда, когда численное преимущество составит 3 раза. Так считал Анри Верьин, будучи убежденным сторонником теории о том, что атакующие всегда несут больше потерь. Даже если конница атакует пехоту, то это, само по себе, не гарантирует победу. Ведь грамотно составленная из дисциплинированных и хорошо обученных солдат пехотная карри вполне способна успешно противостоять кавалерии, нанося ей большой урон не только пулями, но и ружейными штыками. Тем более, когда местность совсем не располагает для конных атак, и здесь имелся именно такой случай. Полковник знал, что его полку противостояли остатки Семеновского полка русской гвардии, а этот полк считался одним из лучших во всей русской армии, и даже его полурота с примкнувшими австрийцами могла устроить весьма серьезное кровопускание французам, чего полковнику допускать совсем не хотелось. Еще, как назло, дорога к заброшенному руднику, где закрепились враги французов, была очень узкой, и вряд по ней смогут атаковать не более 4 всадников, которых, разумеется, встретят плотные оружейные залпы, обозные телеги, поставленные поперек дороги, и стальные ежикари, составленные из штыков. Потому кавалерийский наскок тут не сработает, да еще и скальный балкон будет сильно мешать, из-за него с севера к вражескому лагерю просто не подобраться. Вся надежда оставалась на взятие вершины возвышенности, где можно будет накопить силы, чтобы ударить потом сверху вниз, прорвавшись ко входу в рудник. Но когда полковнику Анри Верьину доложили о том, что ночная атака на высоту захлебнулась, и его самые лучшие егеря не смогли взять вершину холма, он пришел в ярость. Никогда не подумал бы, что целый взвод лучших стрелков нашего полка не сможет справиться с какими-то 2-3 русскими караульными. Да это же просто немыслимо. Вскипел полковник, когда штабной капитан Франсуа Гонзак сообщил ему о неудаче. Но, позвольте заметить, к русским на вершину вовремя подошло подкрепление, вставил капитан, пытаясь оправдать досадный тактический провал. И вы хотите мне сказать, что наши егеря не смогли перестрелять врагов и вынужденно отступили? Они, по-вашему, утратили способность к меткой стрельбе? Как такое могло произойти, я вас спрашиваю? Накричал Верьин на капитана, и штабной офицер пытался оправдываться. Русские словно что-то почуяли. В последний момент перед нашей атакой они быстро затушили свой костер и устроили в темноте засаду на вершине. Да и склон этого холма оказался более крутым, чем казалось снизу. К тому же, подморозило, и камни сделались скользкими, а еще и луна ушла за тучи. Потому так получилось. Полковник промокнул вспотевший лоб шелковым платком, взял себя в руки, немного смягчился и спросил уже тоном чуть пониже: «И каковы потери, капитан?» Офицер ответил: «Русские убили 6 наших, еще 3 ранили. Один из раненых сорвался с обрыва и сломал обе ноги. Но, я надеюсь, что и у русских потери не меньшие». Полковник перебил, выкрикнув: «Надеетесь? Или точно так», соврал Франсуа Гонзак, чтобы смягчить полковничий гнев. Капитан знал, что егеря подстрелили в темноте не больше 2 или 3 русских солдат, но он не хотел расстраивать своего командира еще сильнее. Да и как доказать точное количество подстреленных солдат противника, если их тела русские тут же уволокли с вершины холма к себе в тыл, чтобы похоронить или оказать помощь тем, кто еще жив? Значит, пусть будет побольше убитых солдат противника для отсчета. И чего их жалеть? Можете идти, наконец сказал капитану полковник. Снова оставшись один в штабной палатке, Анри Верьен задумался. Теперь, чтобы попытаться победить, полковник планировал применить смешанную тактику. Еще раз внимательно рассмотрев на карте пометку, обозначающую вход в заброшенную выработку, где закрепился противник, он пробормотал себе под нос: атаковать колоннами в центре по дороге и одновременно ударить рассыпным строем по лесу и по склонам холма с флангов – вот рецепт победы. Когда денщик внес в палатку новую порцию дров для походной печки и поддал жару, полковник приказал ему: «Позовите капитана Гонзака». Капитан в это время отправился проверять посты. Ловкие егеря, несмотря на отсутствие лестниц, сумели все-таки забраться на стены, используя для подъема стволы деревьев с многочисленными ветками, которые солдаты приволокли из леса. Ветки срубили, оставив от них только обрубки, вполне достаточные, чтобы ставить на каждую ногу. Таким образом, егеря быстро соорудили подходящие приспособления, позволившие залезать наверх. Взойдя по ним, стрелки разместились по периметру стен на 4 постах. 2 из них выставили на самой толстой фасадной стене монастыря, обращенной к перекрестку дорог, и еще по одному, на боковых, которые были потоньше и частично разрушены. А вот на задней монастырской стене, обращенной к реке, не было даже подходящего места, где можно было бы выставить пост. Настолько эта стена подверглась разрушению, и оно было совсем неприродным. Заднюю стену заброшенного монастыря за столетия разобрали люди. Именно ту, которая находилась ближе всего к реке. Ведь по реке на лодках отсюда удобно вывозить камни, тем более, что спуск к воде с этой стороны был пологим и ровным, в виде обширной каменистой площадки, от которой на юг уходила тропинка к соседнему холму, заканчивающемуся в 1/4 километра возле реки скалистым мысом. Забравшись на стену, капитан Гонзак вглядывался в морозную ночь, подняв ворот шинели. Снегопад прекратился так же неожиданно, как и начался. Похолодало, и ледяной ветер начинал разгонять облака, отчего тучи на небе уже иногда расходились, позволяя лунному свету пробиваться сквозь облачные просветы, освещая пейзаж. Только что выпавший белый пушистый и еще не слежавшийся снег хорошо отражал мертвенный свет ночного светила. И в этом свете капитан видел с монастырской стены достаточно далеко. Если судить по карте, дальше за мысом никакой тропинки не было, поскольку скалы слишком близко примыкали к реке, а дорога в ту сторону, на юг, шла по противоположной стороне речушки. Местность за мысом исследовать пока не успели, но пост перед скалой выставили для того, чтобы это направление перекрыть на всякий случай. Взглянув в том направлении, капитан Гонзак не увидел на посту никого, лишь свежий снег лежал там, где в зарослях ивняка у реки должны были нести караул 3 егерей. Впрочем, офицера это не взволновало, поскольку он знал, что его егеря такие мастера маскировки, что заметить их можно лишь приблизившись вплотную. Наверняка они зарылись в снег, и это смертельно опасно для врагов, которые рискуют получить пули между глаз раньше, чем приблизиться к егерскому караулу. Помимо узкой тропинки, протоптанной к речному мысу, от перекрестка перед монастырем отходили 3 достаточно широких дороги. Одна из них вела на север к Вестину, вторая уходила к разрушенному мосту и за ним соединялась с дорогой, проложенной по берегу речки. По ней можно было дойти на юг к Лузне, или же проследовать в другую сторону, обойдя вокруг соседние горы, выйти на восток к городку Здешову, лежащему в небольшой долине за горой, если бы мост уцелел. Вот только от старинного каменного моста, построенного когда-то рядом с перекрестком, остались лишь 2 каменные опоры с остатками мостовой арки, торчащими над рекой, словно обломанные бивни какого-то исполинского чудовища. Местные говорили, что мост взорвали еще во время 30-летней войны в первой половине 17 века. С тех пор никто ни мост, ни монастырь не чинил, поскольку за войной пришла чума, и земли, принадлежавшие монастырю, считались с тех пор проклятыми, потому что все здешние монастырские монахи в ту чуму перемерли. Третья дорога от перекрестка уходила на запад к заброшенным выработкам, где закрепились русские и австрийцы. Французские разведчики докладывали оттуда, что аванпосты у врагов выставлены по всем правилам военной науки. Потому капитан Гонзак, оглядывая окрестности и глядя в сторону соседнего холма, под которыми притаился старый рудник, думал о том, что оборону противник наладил там вполне неплохо, и предстоящий штурм рудника, похоже, дорого обойдется конным егерям. А то, что штурмовать предстоит завтра, это уже дело решенное. Франсуа Гонзак знал, что, несмотря на провал попытки вечерней атаки вершины холма и на то, что два эскадрона полка все еще не прибыли на место сбора, полковник не отступится от собственного плана быстро разгромить неприятельский отряд. Анри Верлин был очень упрямым человеком. Едва лишь Гонзак подумал о своем командире, как тут же от него прибежал вестовой и снова позвал Гонзака в штабную палатку. И, прервав инспекцию постов на стене, Гонзак спустился вниз. Как только капитан снова явился в штаб, полковник сказал ему, показывая на карту, где карандашом он сам только что нарисовал стрелки планируемых направлений атаки. «Взгляните сюда, мсье, вот что мы сделаем. Ударим сразу по центру и по флангам. Великолепный план!» — воскликнул капитан, хотя в душе не считал так. Атака по склонам холма без закрепления на вершине возвышенности и в обход нее сулила серьезные потери от огня противника с вершины. Если, конечно, противник не дурак и выставит там хороших стрелков в достаточном количестве. А, судя по безуспешной попытке взять эту вершину, предпринятой недавно французскими егерями, противник дураком отнюдь не был. Но, сомневаться в полководческом таланте своего командира капитан Гонзак не рисковал. В конце концов, Верлин считался весьма опытным и заслуженным офицером. Потому Гонзак и высказал одобрение. «Ну, раз возражений у вас нет, капитан, то соберите офицеров в штаб на совещание. Нам нужно проработать все детали прямо сейчас, чтобы подготовить атаку на рассвете», — сказал полковник. Глава 19. Убедив князя Андрея, что внезапная кавалерийская атака обеспечит победу, Дорохов делал ставку на то, что драгуны, составляющие костяк кавалерии отряда, смогут ударить стремительно и смертельно, поскольку французы будут застигнуты врасплох в своем лагере. Одно дело, когда кавалерии противостоит пехота, построенная в плотной каре, или вражеская кавалерия, готовая к бою. Но, совсем другое дело, если большинство вражеских егерей, которые могут сражаться и в пехотном каре, и верхом, отдыхает возле костров, ничего не подозревая. И, при таком раскладе, если обеспечить внезапность, то драгуны смогут нанести противнику ужасный урон, выметнувшись с тыла и врубившись прямо в центр французского бивака. Даже если враги сумеют оказать какое-то сопротивление, то оно будет разрозненным, и остановить атаку французы не смогут. На это поручик и рассчитывал, когда вел за собой конный отряд по узкой тропе, идущей в обход соседнего холма и выходящей к реке за монастырем. Тропинка в распадке была не только узкой, но и скользкой. И, хотя Федор строго приказал драгунам не разговаривать и не шуметь, но они все равно иногда ругались, чертыхаясь, когда скользили на мерзлых камнях. Лошади, которых вели в поводу друг за другом, тоже иногда ржали. Раздавались и иные звуки, вроде стука железных подков по камням, позвякивания недостаточно хорошо закрепленного оружия или скрипа кожаных ремней и сапог, задубевших на морозе. Конный полуэскадрон не мог двигаться совсем бесшумно. К счастью, все звуки сносил в сторону ветер, дующий со стороны монастыря, занятого противником, и потому опасность, что враги услышат приближение конного отряда заранее, почти отсутствовала. А Федор Дорохов думал в тот момент о том, что при внезапной атаке на лагерь даже численное преимущество противника роли не сыграет, просто потому, что французы не успеют задействовать в обороне все свои возможности. Если все пройдет хорошо, то многие егеря, которые сейчас спят, даже оружие схватить не успеют, как будут затоптаны лошадьми драгун. Наконец, первые кони сводного полуэскадрона вышли на небольшую каменистую природную площадку за речным мысом. Но она все-таки оказалась недостаточно большой, чтобы вместить больше 40 всадников. Ведь, Помимо драгун, сюда двигались и рубаки Степана Каратаева, которые прикрывали арьергард, и разведчики Дорохова, которые прибыли сюда самыми первыми, опередив отряд, поскольку являлись его авангардом. В задачу разведчиков входило проверить, все ли тихо на предполагаемом направлении атаки. И они проверили, доложив поручику, что в лагере французов по-прежнему все спокойно. Там все еще горят костры, разожженные возле внутренней стороны монастырских стен, егеря спят возле них, а того караула возле мыса, который устранили разведчики вместе с самим Дороховым больше часа назад, французы до сих пор не хватились. Почти все было готово для начала атаки. Вот только, на месте сбора оказалось слишком тесно. Одновременно на каменистой площадке в месте, куда выходил к реке между скал распадок, бывший руслом маленького ручейка, скованного льдом, нормально помещались не более 15 всадников. Потому начиналась сутолока. И, чтобы предотвратить ее, поручик приказал вахмистру Ширяеву остановить пока караван на тропе. Тем же 15 всадникам, которые все-таки поместились на том рубеже атаки, который определил Дорохов, он скомандовал готовиться к бою. Поручик понимал, что ошибся в размерах площадки, первоначально решив, что всадников на ней поместится гораздо больше. Но, теперь отступать было уже нельзя. Двинуться назад они не могли, поскольку на узкой тропе, зажатой с двух сторон скалами, лошади едва ли имели возможность развернуться. Да и нельзя упускать благоприятный момент для атаки. И потому поручик распорядился атаковать тремя группами по 15 всадников, которые должны были вылетать из-за скалы речного мыса друг за другом по мере выдвижения стропы на площадку возле речки. Мороз сковал воду в реке, но лед, подтаявший в недавнюю оттепель, все еще оставался опасно тонким, и потому Дорохов не рискнул пустить лошадей по нему. Из-за этого решения поручика кавалеристам ради того, чтобы вырваться на простор и понестись в атаку, приходилось сперва просачиваться сквозь узость между скалой мыса и рекой, где могли проехать в ряд не более трех всадников. Ветер снова разогнал тучи, и при луне Федор еще раз внимательно осмотрел свое воинство, не забыв взглянуть и на трофейные карманные часы. Время начала атаки было согласовано с князем Андреем, и в этот момент возле заброшенного рудника солдаты должны были устроить стрельбу для отвлечения внимания неприятеля. Как только подошло время, поручик вскочил в седло своего коня по кличке Гарсон, скомандовав негромко, но четко: «По коням, в колонну по два становись, рысью марш», и полтора десятка всадников, возглавляемых самим Дороховым, выскочили из-за скалы по двое в ряд. Семь рядов первой атакующей группы последовали за командиром, и, как только они выметнулись из-за мыса, проехав мимо места, где, припорошенные свежим снежком, лежали в замерзшем ивнике двое егерей французского караула, убитых разведчиками с помощью ножей, со стороны рудника послышались первые выстрелы, и Дорохов, отметив про себя, что правильно рассчитал время, крикнул драгунам: «Стройся во фронт», отчего всадники, почти не снижая скорости аллюра, развернулись из колонны в шеренгу, быстро перестраиваясь в линию на скаку и снова ускоряясь уже галопом, повинуясь новой команде офицера. Какую-то четверть версты, отделяющую скалистый мыс у реки от французского бивака в монастыре, лошади проскакали буквально за пару минут. Гарсон под Федором словно бы летел по каменистой площадке, припорошенной снегом. Конь мощно выбрасывал свои длинные жилистые задние ноги вперед под собственное тело, а потом, отталкиваясь ими от земли, делал стремительный рывок, вытягиваясь всем телом и ударяя в землю передними копытами. Снова и снова повторяя эти движения, Гарсон вынес своего седока прямо в центр вражеского лагеря. В результате бешеной скачки Дорохов оказался возле центрального круга костров, разожженных вокруг развалин монастырской церквушки. Здесь французские егеря не спали, а стояли с оружием в караулах. Их было человек 10, целое отделение, и они охраняли большую палатку, солидный парусиновый шатер, над которым торчала труба походной печки. Но, когда отряд Дорохова поскакал в атаку, эти егеря смотрели в другую сторону, туда, где начали греметь вдали выстрелы возле каменоломни. Там поднялась настоящая канонада. Но Дорохов не обращал на это обстоятельство никакого внимания. Он знал, что князь Андрей придумал новую военную хитрость. Вытащив из обоза все трофейные ружья, которых набралось там достаточно много, ротмистр приказал зарядить их и раздать каждому солдату по три ствола, чтобы произвести гораздо больше выстрелов, и чтобы неприятелю показалось, словно весь отряд выдвинулся среди ночи атаковать в сторону монастыря. Хитрость удалась. Плотная стрельба отвлекла внимание, заглушила другие звуки, и все французы вытянули шеи в ту сторону. Лишь в последний момент, когда первая волна драгун уже подлетела с противоположной стороны почти вплотную, заставляя своих коней перескакивать через неровную бугристую линию высотой в пару вершков, оставшуюся от разобранной монастырской стены, караульные на постах в центре наконец-то развернулись и стали стрелять. Расстояние между всадниками и объектами их атаки к этому моменту сократилось настолько, что промазать для опытного стрелка, какими французские егеря, несомненно, являлись, представлялось маловероятным. Они уже не успевали хорошо прицеливаться, но их пули все равно разили всадников и их лошадей. Слева и справа от Дорохова две лошади, получив попадание, на всем скаку кувырнулись вперед, с хрустом ломая кости, роняя седаков и сбивая своими телами нескольких стрелков. А в остальных егерей, сгрудившихся по центру, драгуны, оставшиеся в седлах, разрядили пистолеты почти в упор, не оставив французским стрелкам шансов для сопротивления с помощью штыков, примкнутых к их карабинам. Убитые лошади, падая прямо в костры на всем скаку, вышибли и выметнули из огня большие снопы искр вместе с горящими головнями, красными от жара, которые, разлетевшись, быстро подожгли большой походный шатер в нескольких местах, и из него, словно крысы с тонущего корабля, тут же повыскакивали французские офицеры. Звуки выстрелов, предсмертное ржание подстреленных лошадей и крики раненых людей в самом центре бивуака застали их врасплох. Во всяком случае, офицеры растерянно озирались. Кто-то из них держал в руке карандаш, кто-то – деревянную линейку, кто-то – гусиное перо, измазанное в чернилах, кто-то – циркуль, а один – лысоватый и полноватый субъект в погонах полковника, удивленно глазел сквозь пенсне прямо на Дорохова, и рука его даже не дернулась к сабле, висящей на боку в ножнах. «Черт возьми, да мы, похоже, прорвались прямо к их штабу», — подумал поручик, и он немедленно воспользовался создавшейся ситуацией, остановив коня, направив свой второй еще не разряженный пистолет на полковника. Федор громко прокричал по-французски: «Прикажите сдаваться, или мы перебьем всех вас на месте». Дорохов был не один, с разных сторон к нему подскакали его разведчики, вооруженные до зубов и готовые порвать любого врага за своего командира. В этот момент вторая волна кавалерийской атаки, состоящая еще из 15 всадников, влетела на территорию монастыря. Там командовал вахмистр Кирилл Уширяев, и его драгуны накинулись на уже проснувшихся от выстрелов, но все еще полусонных егерей возле костров, горящих по внутреннему периметру трех уцелевших стен, истребляя их пистолетными выстрелами, давя конями и рубая саблями. А за второй волной атакующих летела и третья, которой командовал Степан Каратаев, сходу атакуя на противоположном фланге. Кони ржали, раненые орали от боли, драгуны ругались матом, повсюду внутри полуразрушенного монастыря сабли звенели о штыки, а сверху со стен щелкали выстрелы. К счастью, стрелков, засевших там, оказалось немного, да и стрелять в сторону собственных офицеров в неверном свете костров они не рисковали. Потому Дорохов пленил без труда весь штаб французского полка почти в полном составе. Все те пятеро офицеров, которые к этому моменту собрались на совещании у полковника в штабной палатке, попали в плен, и командиру полка конных егерей под дулом пистолета не оставалось ничего иного, как только прокричать своим воинам: «Не стреляйте, мы сдаемся, приказываю всем сдаться». Анри Верьин в этот момент, увидев дуло пистолета прямо перед собой, а также яростные глаза человека, державшего оружие, в которых отражался огонь костров, почему-то очень сильно захотел жить, понимая, что человек этот выстрелит, и рука у него не дрогнет, потому что такие страшные глаза могли быть только у убийцы, который причинял смерть много раз. Хотя полковник никогда прежде не считал себя трусом, но, очутившись в подобной ситуации, застигнутый врасплох противником, неожиданно ворвавшимся в центр лагеря, он испытал самый настоящий страх, и липкий холодный пот заструился у него по спине. Верьин совсем не ожидал от противника подобных дерзких действий. Ему никто не докладывал, что у русского блуждающего отряда есть еще и настоящая кавалерия. Разведчиками сообщалось в штаб лишь о стрелках русского гвардейского Семеновского полка и об остатках австрийского пехотного Моравского полка, которые примкнули к этим русским. Но правда оказалась значительно хуже. На внезапную кавалерийскую атаку русских драгун со стороны тыла, да еще и ночью, полковник Верьин никак не рассчитывал. Глава 20. Как только поручик и майор отправились выполнять мои приказы, Я тоже не стал терять времени. Отогнав от себя навязчивые мысли о баронессе фон Шварценберг, я прошел к кострам нашего бивака, приказав стрелкам Семеновского полка прервать отдых и вооружаться. Они уже отдохнули несколько часов после дневного марша, и наступило время задействовать их в предстоящем деле. Все солдаты-гвардейцы были хорошо вымуштрованными пехотинцами русской армии, очень уважающими воинскую дисциплину. Среди них не имелось ни одного новобранца, лишь опытные старослужащие, тянувшие служебную лямку более 5 лет. Каждый из них гордился, что стал гвардейцем. Ведь после службы в гвардии перед любым из семеновцев открывались перспективы сделать карьеру. Для них работали те самые социальные лифты, про которые столько говорилось у нас в 21 веке. И человек с низов, пройдя гвардейскую службу, имел возможность вознестись достаточно высоко по карьерной лестнице, потому что из ветеранов подобных полков с большой охотой набирали полицмейстеров, пограничников, таможенников, станционных смотрителей и прочих ответственных служивых людей гражданских, но полувоенных по своей сути, государевых служб. Мне же, как офицеру, руководить подобным личным составом, дисциплинированным и беспрекословно выполняющим любые команды начальства без всякого брюзжания, было значительно проще, чем старослужащими бойцами-контрактниками 21 века, каждый из которых, прежде всего, считал себя личностью, имея по всем темам свое собственное мнение и глядя на командиров с некоторой иронией. Здесь же, в 1805 году, личность солдата безжалостно подавлялась жесткой системой муштры, а потому приоритеты у каждого из гвардейцев были очень простыми. За веру, царя и отечество они готовились умереть в бою достойно. По этой причине они относились ко всем вопросам воинской подготовки очень серьезно, отлично понимая, что от правильности действий зависели их жизни и достижения победы в бою. Когда я поднял их в ночи, приказав вооружиться дополнительными ружьями, никто из семеновцев даже не показал вида, что удивлен. Расхватав трофейное оружие из обоза, отобранное у французских вольтежеров, у фуражиров и у гусар, каждый из стрелков семеновцев вооружился дополнительно парой стволов. Почистив и зарядив лишние ружья, солдаты по моему приказу выдвинулись на позиции. На дороге, ведущей к чумному монастырю, они затаились возле телег, приготовившись к стрельбе. Я же находился рядом, при свете луны глядя на круглый белый циферблат трофейного бригета с черными стрелками, указывавшими на крупные римские цифры. В условленное время, согласованное с Дороховым для начала атаки, я отдал приказ открыть огонь. Предстояло произвести впечатление на противника, отвлекая его внимание от выдвижения нашей кавалерии. Но это не было пустой имитацией и тратой боеприпасов в воздух. Семеновцы давали залпы, выполняя конкретную боевую задачу уничтожить передовые посты вражеских егерей, слишком сильно выдвинувшиеся в нашу сторону под покровом темноты, и огонь наших стрелков позволил решить ее. При свете луны, которая вновь появилась на небе, как только ветер проредил облака, французские егеря, попав под плотный огонь семеновцев, частично полегли, а остальные бежали подальше, отстреливаясь из своих штуцеров с безопасного расстояния, как им казалось. Вот только, застрельщики майора Вильгельма фон Брейнера не давали им возможности спокойно отсидеться. Метко стреляя из австрийских штуценов, которые не уступали французским примитивным винтовкам ни в дальности стрельбы, ни в разбросе при попаданиях, австрийские стрелки отогнали оставшихся егерей еще дальше, вынудив их отступить почти к самому монастырю. Тем временем, атака нашей кавалерии на центр вражеского лагеря стремительно развивалась. Из полуразрушенного монастыря слышалась беспорядочная стрельба, а французские егеря, уже полностью бросив свои передовые позиции, бежали к самому монастырю. И я приказал семеновцам их преследовать, чтобы связывать боем и дальше, не давая егерям передового отряда прийти на помощь тем французам, которые дрались с полуэскадроном Дорохова, ворвавшимся внутрь монастырских развалин. Оставив австрийского майора с его стрелками защищать подходы к нашему биваку, усилив остатки батальона австрийцев моравскими добровольцами, я сам пошел вместе с гвардейцами атаковать в пешем строю. Ехать на лошади в этом случае было очень опасно, поскольку верхом я, как одинокий всадник, выделялся бы при лунном свете слишком сильно, а я не собирался подставляться и представлять собой заметную и очень желаемую цель для вражеских метких стрелков, не дождутся. Я прекрасно знал и всегда помнил, что офицеров противника старались выбивать в первую очередь. Так было во всех войнах и в любые времена, ведь именно офицеры обеспечивают руководство военными действиями, а победа или поражение во многом зависит от степени их компетентности и решительности, а не только от удачных или неудачных обстоятельств. Конечно, есть и иные факторы, способствующие или препятствующие победам и поражениям на поле боя, например, наличие вооружения, выучка солдат, снабжение боеприпасами, численность личного состава, задействованного в войсковой операции, и тому подобное, но устрани офицеров, и боевое управление рухнет. Принимая во внимание все эти доводы моего собственного разума, я шел по дороге в сторону монастыря, затерявшись в колонне своих солдат. Никакой радиосвязи тут, разумеется, не имелось и в помине. Да и какая радиосвязь может быть в 1805 году, если изобретут ее только через многие десятки лет? И потому приказы отдавать в боевой обстановке я мог лишь голосом, стараясь перекрикивать звуки выстрелов. А до каждого солдата мои распоряжения доводились через унтер-офицеров, которые повторяли их во взводы и в отделение нашей Семеновской полуроты. Находясь среди бойцов, обозревать все поле боя мне было затруднительно, поскольку обзор мой ограничивали солдаты высокого роста, марширующие впереди и по сторонам от меня. В Семеновский полк низеньких не набирали, а определяли на службу в нем лишь видных и сильных парней мощного телосложения. Широкоплечие чудо-богатыри окружали меня со всех сторон, обдавая сочным запахом солдатского пота и немытых тел. К тому же, их высокие и пышные головные уборы очень мешали мне смотреть по сторонам, ведь семеновцы позаимствовали огромные меховые медвежьи шапки у гусар элитного французского эскадрона, разгромленного нами на вырубках. Я сам позволил им это, как победителям, и потому, маршируя вместе с ними по дороге к монастырю под неприятельским ружейным огнем, обозревать происходящее я мог с некоторым трудом, вытягивая шею и крутя головой во все стороны. Выдвинувшись от обозных телег, перегородивших по моему приказу дорогу к руднику в качестве импровизированной баррикады, наша колонна, стреляя на ходу, продвигалась вперед по узкому участку скального балкона. Справа, с южной стороны, над нами нависала скала, торчащая из склона холма, наверху которой засели австрийские стрелки, прикрывающие огнем наше выдвижение. А слева находился обрыв, высотой почти с самые высокие сосны обширного соснового бора, распростершегося внизу к северу. Дорога, идущая на восток, постепенно понижалась, сходя с обрыва и выводя нас на открытое место в низину, расположенную перед монастырем и поросшую по обеим сторонам дороги не лесом, а лишь редким и невысоким кустарником, к тому же, лишившимся зимой листьев. И спрятаться на этой пустоши, которая представляла собой замерзшие болота с дорожной насыпью посередине, было затруднительно. Монастырь стоял над болотом на гораздо более пологом холмике, чем холм, оставшийся за нашей спиной, внутри которого располагались каменоломня и рудник. Вот только, сторона монастырской возвышенности, обращенная к болоту, выглядела более крутой, чем противоположная, тыльная, которая плавно спускалась к реке своим длинным пологим каменистым склоном, почти лишенным деревьев. Потому наши кавалеристы атаковали с той стороны, воспользовавшись отсутствием естественных препятствий, в то время, как мы, пехотинцы, вынуждены были переходить открытую низину между двух холмов под огнем противника, засевшего на невысоком, но достаточно крутом склоне, примыкающем к болоту. В тот момент я не знал, сопутствовал ли успех нашей кавалерии, преисполнившись решимости до конца отвлекать неприятеля на себя, а французские егеря к этому времени организованно отступили со своих передовых постов возле подножья нашего холма на удобную позицию невысокого, но довольно крутого склона холма соседнего, монастырского. Оттуда французы и вели по нам прицельный огонь, но нам, казалось, помогала сама природа, скрывая время от времени луну за облаками. А без лунного света точно целиться в нас из своих штуцеров егеря не имели возможности, что и позволило миновать открытое место без существенных потерь.